72. Сын мой, где же памятование об учителе? Мишура дня занимает поле сознания и колеблется ум. Лохмотья мыслей земных застилают ясный горизонт понимания, и слияние сознания становится невозможным. От понятия «учитель» отрываться нельзя ни при каких условиях, и тем более при событиях напряженных. И в личной, и в народной жизни бывают особые моменты напряжения, их надо проходить вместе с учителем, крепко за него ухватившись. Без учителя не пройти. Нужно учиться блуждающие части духа возвращать к центру сознания и мысли вокруг учителя собирать. Я с вами, но при условии, если сердце направлено ко мне. Иначе осознание учителя невозможно. Близость мою можно сохранить лишь при соблюдении некоторых условий. Спрашиваю снова. Что более звучит для сознания? Мир окружающей очевидности или мир мой? Звучит лишь тот сильнее, которым обращено сердце. Волю надо призвать, чтобы огням сердца дать должное направление. Дозор предполагает удержание сознания по правильному направлению. Отклониться легко, столько явлений перед глазами. Дело в том, которое выбрать и на котором остановиться, не боясь отвлечься от пути. Незаметно вползает небрежение к делам учителя, а за ним и отрыв, хотя и временный, но опасный. Слов нет, что тяжесть времени нарушает гармоничность связи, но удержаться надо любою ценой. Не удержавшемуся не помогут никакие оправдания, и ни к чему они, если контакт нарушен. Нужно не только осознать опасность, но и немедленно ее устранить. Учитель у дверей ваших, но двери откройте, уши продуйте и промойте глаза. Как вы на ногах стоите? Силою учителя. Никто из отошедших не устоял. Сперва идет теоретическое знакомство с учением, затем наступает период его применения в жизни. Сначала приятие, потом утверждение. Отвлеченное познание учения не нужно. Учение утверждается рукою и стопою человека. Без утверждения учения бесплодны все попытки познать что-то. Каждый, идущий моим путем, утверждает учение жизнью своей. Так поступали все почитатели света и их ученики. Подвиг есть утверждение света в жизни. Учение утверждается подвигом. Нужны герои духа. Ходить на двух ногах и быть, как все, не значит быть героем. Путем необычности идет избранный ученик. Рука моя уявляется в действии, когда зажжены огни духа, и тогда знаки сопровождают путь. Густа тьма перед рассветом, и трудно различать истинное соотношение предметов во мраке. Тьму предрассветную может лишь луч учителя рассеять. Но свет надо призвать. Сердцем призыв совершается, не замолкло ли сердце. Утверждайте учителя ежемгновенно. Ростки нового сознания нуждаются в ежечасной заботе. Не об учителе, но о себе заботьтесь, о том, как бы устоять. Опасны вихри низших плотных слоев для неутвердившегося сознания. Учитель есть утес, на котором можно прочно строить. Все астральные построения вихрем на уничтожение. Среди всеобщего смятения лишь лестница иерархии незыблема. За нее надо ухватиться и держаться крепко. Ошибочно опираться на людей или внешние обстоятельства. На что можете опереться, когда меняется все и почва уходит из-под ног? Но незыблем учитель. Во мне найдете все, что нужно, духу и телу. Дам все, но будьте нераздельны со мною. Заботу явлю, но меня не забывайте. Пусть шум суеты не заглушит звучание света. Я с вами всегда, всегда ли со мною вы, и всегда ли устремлены, чтобы ощутить вечное присутствие Владыки?